Рунольф, тише воды ниже травы, хитрющий Вальдихрульк, сволочен Гирит, этот пока занят иными делами, его уже 2 месяца подменяет другой наставник, но все равно, сволочь, все остальные и все остальное, ставшие обыденным и привычным, дурацкий день, Хельг хандрил, одну из причин скрутившей его меланхолии он хорошо знал, дварф, точнее, учебная модель дварфа, вождение которой должно показать, насколько он хорошо освоил принципы управления Турсом, по крайней мере Эйнхирием. Находиться внутри железного чурбана, неуклюжего по сравнению с полноценной боевой моделью для Хельга было равноценно тому, как забраться в груду металлолома и попытаться там устроиться с удобством. А ведь еще пришлось изображать нечто похожее на восхищение, вот вроде как у Белобрысой, которая чуть ли не светится после каждого практического занятия по вождению. Мультисенсоризация Эйнхирия произвела на нее неизгладимое впечатление. Дура. В реальном бою мультисенсоризация скорее мешает, чем помогает. От дворфа тошнило, Хельг даже не понимал, почему учебная модель настолько раздражает его. Рутинный этап в обучении, реализация теории и закрепление практики, превращение отвлеченных знаний в отточенные рефлексы. Прежде чем перейти к пилотированию воздушными боевыми машинами, водитель Турсов обязан освоить управление их наземными собратьями. Нейроконтакт с валькириями сложнее, психически более изматывающий, и сознание будущего пилота следует хорошенько подготовить к грядущим трансформациям. Хельг все это знал, но хандра чихать хотела на его знания. Осень гуляет по Виндерхиму, наставники учат, птенцы учатся. Под конец года часть первогодков покинет стены академии, злясь на себя и на более удачливых товарищей. Такова жизнь. Небо прикрывалось редкими облаками и, казалось, звало к себе, в свои сапфировые выси. Эх, иметь бы крылья, как у древних валькирий, служивших посредниками между богами и смертными до катаклизма. Взлететь и растаять в бездонной синеве, и забыть обо всех проблемах. Так думал Хельг, сидя на поляне, таращись на небосвод и дожидаясь Хитоми. Сюда, в безлюдную часть лесополосы, Неранка приходила уже неделю, избегая компании своего напарника по турсоведению. От такого боевого товарища сбежать – святое дело. В напарнике Хитоми достался вертлявый Чен Лун, одногруппник Бирана, один из 3 придурков, которых еще больший придурок подбил помочь ему произвести впечатление на Белобрысую. Здесь, на тихой поляне, куда не добрался, кроме Хитоми и Хельга, еще никто из птенцов. Неранка проводила время в медитациях и повторении сложных упражнений из техник клана Ода. Перетекая из стойки в стойку, Хитоми словно двигалась в неком традиционном неранском танце, медленном, изящном, преисполненном таинственного смысла. Когда после одного такого танца Ода неожиданно повалила с одного удара дерева, следящий за девчонкой Хельг просто обалдел. Нет, Набунага нахваливался своими умениями и возможностями, но показывал только мягкую борьбу, наотрез отказываясь демонстрировать техники клана Ода. Но Хельг ему верил на слово, между друзьями так принято. Но одно дело – слышать, и совсем другое – видеть. Когда Хитоми показалась на краю поляны, лис, не теряя времени, встал и пошел ей навстречу, радостно махая руками. «Привет, привет, какая неожиданная встреча, правда, а я вот бегаю тут». «Значит», — Хельг подавился заготовленной фразой. Миниатюрная неранка встретила его таким разозленным взглядом, что лис моментально припомнил все способы защиты, какие только знал. Хотя если Ода возьмется за дело всерьез, ему ничто не поможет. «Ода, они такие, да, вот только что это вдруг случилось с Тихоней Хитоми, только сейчас парень заметил, на правой щеке девчонки сизым пятном расползся синяк, да и нижняя губа разбита». Словно ударили наотмашь. Что случилось? Встревоженный лис шагнул к неранке, но она быстро подалась назад. Отстань, тихо-тихо, словно шелест листьев на ветру. Никаких эмоций. Пламя злости погасло. Отстань от меня, тебе нужно к врачу. А что нужно тебе, Свант? Она посмотрела на него в упор, и лис растерялся. Кажется, впервые за долгий период времени он не знал, что сказать. Заготовленные слова вылетели из головы. Заполненная мраком и пустотой мировая бездна Генунгагап, в которой на заре времен по воле всеотца родился двуполый великан Имир, вот чем полнился взгляд Хитоми Ода, маленькой неранки, сестры веселого и самоуверенного Набунаги. Бездна куталась в корюю шаль взгляда и не отпускала Хельга. «Чего ты хочешь, Свант?» Тихо и очень устало спросила Хитоми, опуская голову и будто сжимаясь. «Твой брат?» Хитоми подняла голову и безразлично посмотрела на лиса. «Но все-таки, посмотрела. Набунага много рассказывал о тебе, много хорошего. И я думал, может, мы станем друзьями. Хитоми улыбнулась, и Хельг замолчал. Так мог улыбаться Утбурт, неупокоенный дух больного или уродливого младенца, закопанного в снег, но необычная девчонка. Холодно, отстраненно, безжизненно. Право, улыбка ли это? Соберись, лис, сказал Фиху, перебирай весь футорг. Говори, что собирался, и уже потом. Тамика Накамура следует пути гармонии даже в столь дисгармоничном месте, как Академия. Благодаря Риака Тагути я осознала это. Она помогла вспомнить, кто я есть. Шелестят листья, тихо-тихо, но услышать можно. Ты давно ходишь следом за мной, Свант. О чем хочешь напомнить мне ты? О брате, который меня презирает, но, оказывается, рассказывает обо мне много хорошего. Уже не шелест, просто струится ветер, но еще можно услышать. Или ты хочешь напомнить о гармонии, принесенной 10 островам Свандами, и о том, что ты, Свант, один из новых повелителей Ниранцефы, значит, моих. Ты хочешь об этом напомнить? Ты хочешь стать моим повелителем? Нет, хотел сказать Хельг, и не мог. Он помнил, у кого видел такой же взгляд, как у Хитоми. Давным-давно, в детстве, о котором он не хочет вспоминать, такой взгляд он видел у своего отражения в зеркале. Нет, хотел соврать Лис, и не мог, не понимая, почему, отчего, с чего вдруг. Лис привык хитрить и обманывать. Только так можно было избавиться от взгляда беспомощного мальчишки Хельга, задираемого старшими братьями. Он молчал, и молчание говорило само за себя. «Мой брат ничего не говорил обо мне, верно? Ты действительно знаешь Набунагу, только он мог научить тебя мягкой борьбе. Я же вижу, как ты двигаешься, когда забываешь скрывать свое мастерство. Но мой брат никогда не упоминал свою сестру в разговорах с тобой. Я знаю, потому что... Интермедиус. Хитоми Ода из клана Ода. Тоскою полны, рваные песни ветра. Холод объятий дарит хмурая осень. Грусть напоила душу. Птица в клетке? Нет. Непрекаянная душа в бездне Яминокуни. Душа, о которой никто не помнит и которую никто не поминает. Когда Идзанаги и Идзанами по воле в сердце. Да. Теперь ниранцы говорят именно так. Именно так учат их говорить мудрые жрецы храма неба. По воле Всеотца, великого бога солнца, искаженная ипостасью которого являлась Аматерасу Амиками прежде чем истинная вера пришла на восток, возвещаемая грохотом турсов. Так вот, когда Идзанаги и Идзанами по воле Всеотца подняли из морской пучины великую десятку островов, они спустились на Онагара, первый из островов, где поженились и стали порождать богов. Последним родился огненный бог Хамусуби. При рождении он напалил лона Идзанами, и ей пришлось уйти в Яминокуни, подземное царство, которое западники называют Хильгардом. Там, в бугрящейся кровавыми сполохами темноте, Идзанами ждала Идзанаги, веря, что супруг обязательно спасет ее. Долго блуждал в вечном мраке Идзанаги, долго разыскивал жену, укрытую тенями мира мертвых. Наконец нашел ее, но было уже поздно. Отведала Идзанами подземной пищи, и суждено было ей навсегда остаться в Яминокуни. И поклялся Идзанаги, что не оставит Идзанами, но, скучая по солнечному свету, возжег он факел и узрел, как изменила вечная темнота его супругу. Некогда прекрасное тело Идзанами превратилось в гниющий труп, покрытый личинками. В ужасе закричал Идзанаги и спасся бегством из подземного мира, а вход туда завалил камнем. Неспособная покинуть Яминокуни, Идзанами в ярости кричала, что в отместку за предательство мужа будет каждый день забирать по 1000 живых людей. В ответ Идзанаги пообещал, что в таком случае он каждый день будет давать жизнь 1500 человек. Так ниранцы познали смерть. Рождение, говорят, это радость. Радость матери, радость отца, радость рода. Быть лучше, чем не быть, врут. Когда много о чем-то говорят, то все превращается в пустую болтовню, лишенную смысла. Уникальность происходящего в самом происходящем. Слова, обман, якорь, пытающийся удержать кораблик бытия в буйных волнах иллюзий приходящего. Быть лучше, чем не быть, обман, быть, не быть. Когда Хитоми родилась, все радовались. Когда Хитоми подросла и научилась говорить, опять радовались. Когда Хитоми проявила способности к техникам с использованием внутренней энергии, издавна славящим клан Ода, это явилось очередным поводом для радости. Все радовались. Хитоми тоже радовалась. Ведь ей сказали, что надо радоваться. Только старший брат был хмур, невесел и отказывался радоваться. Отец и мать расстроились. Весь клан расстроился. Конечно, ведь брат – надежда клана. Наследник и гений тайных техник, будущий мастер, должен радоваться, ведь для радости множество поводов. Но брат был несчастен, и причина несчастья – семья Накамура, Ямино Куни, сковавшая клан Ода вечной тьмой, зеркало мира, покрыто прахом жизни, тьма пожирает, чистоту намерений, пламя души погасло, подчинение вассала сюзерену, основа основ социального порядка, крестьяне подчиняются аристократам, аристократы подчиняются императору, император подчиняется богам, солдат подчиняется генералу, генерал подчиняется императору, император подчиняется богам, служка подчиняется жрецу, жрец подчиняется императору, император подчиняется богам. В основе основ лежит подчинение богам, в основе основ – подчинение. Лишь так мир избегает хаоса, лишь так сохраняется гармония. Каждый в клане Ода помнит, что воин – лишь оружие, оружие, которое используется тем, кто управляет и подчиняет. Клан Ода создавался как оружие. Клинок ковался из опытных, но не родовитых самураев, из искусных, но не признанных мастеров безоружного боя, из талантливых, но пошедших на преступление врачей, посмевших раскапывать могилы и по мертвецам изучать строение человеческого тела. И Ису Накамура создал могучее оружие, при помощи которого сумел одолеть войска Неронского императора и объявить себя сёгуном, военным правителем 10 островов. В течение 2 столетий сёгун отправил неронцами, пока отделившиеся от основной семьи рода не устроили междоусобную войну, закончившуюся возвращением власти к императорскому роду. Обескровленная междоусобица и семья Накамура с остатками верного клана Ода вовремя примкнула к объявившим реформацию аристократам и стала служить неронскому микадо. Вскоре семья Накамура заняла почти все важные посты в министерствах, пользуясь опытом сёгуната, а ее разящий клинок, клан Ода, справлялся со всеми неурядицами, будь то бунт крестьян или чеженская экспансия. Так было, пока на восток, возвещая об объединении, не явилась могучая армия Канунгата. Клинок не справился с непобедимыми турсами. 10 островов стали частью Мидгарда, и семья Накамура первой склонилась перед победителями. Старание было вознаграждено. Дом Белой Хризантемы, Неронский горний дом, стал вотчиной семьи Накамура. Верный клан следовал за хозяевами. Чужаки с запада тоже делились на сюзеренов и вассалов. Они тоже поддерживали мировую гармонию и удерживали мир от хаоса. Только вместо императора – великий конунг, а вместо богов – всятец. Из ниоткуда, в никуда ведет нас. Дорога жизни, листьям осенним люди. Подобны, та же судьба. Хитоми Ода из клана Ода, в свою плоть и кровь она вобрала гармонию, чтобы не было хаоса, чтобы царил порядок, слушаться, повиноваться, быть преданным вассалом, во всем слушаться своего господина, никогда в нем не сомневаться, подчинения нет, гармония, чтобы все радовались, Хитоми старалась, изо всех сил старалась, у клинка нет имени, кроме того, которым его зовет хозяин, у клинка нет желаний, кроме желаний хозяина, у клинка нет ни прошлого, ни будущего, ни настоящего, они ни к чему клинку. Брат был плохим клинком, он не радовал родителей. Набунага Ода из клана Ода, буйный, непослушный, строптивый, он не желал никому подчиняться. Хаос во плоти, он пытался забрать ее с собой, уходя из клана. Он пытался, говоря, ты еще можешь измениться. Но Хитоми боялась, хаоса, воплощаемого братом, и сама отказала ему. И тогда в его взгляде она увидела презрение, острое, как катана. Набунага ушел молча, не прощаясь, он больше не был несчастным. Ямино Куни семьи Накамура не удержала свободолюбивый дух. Хитоми знала, брат не вернется, никогда не вернется за ней. Все, что ей остается, это радость гармонии. Гармония, нет, подчинение. Она стала хорошим клинком. Хильд Гудиссон, прошу тебя, Свант, оставь меня в покое, и больше никогда не приходи сюда. Он молчал, он мог многое сказать Хитоми, не как лис, нет, а как Хильк, но он молчал. Если бы сейчас он заговорил, то подставил бы под удар даже не себя, даже не свой план, а всех остальных и все, что они сделали за прошедшие годы. Как же больно удерживать дерущие горло слова, слова, которые надо, должно произнести, чтобы помочь той, что стоит перед ним, поддержать ее, позволить ей увидеть иную грань мира. Хотелось кричать, отчаянно, безудержно, дико, словно берсерк, рвущийся в битву, которую не выиграть, никогда не выиграть, пока он лис, а не Хельк, но в Академии он обязан быть лисом. Правила, связавшие его по собственной воле, правила, отрезавшие его от искренности в отношении остальных птенцов, правило, из-за которого он ничем, совершенно ничем не может помочь Хитоми, которой так нужна помощь. Лучшее, что он мог сейчас сделать, просто молча уйти. И он ушел, молча, даже не оглядываясь. Впрочем, Лис был уверен, оглянись он, то увидел бы, как Хитоми Ода продолжает тренироваться. С синяком на щеке, с распухающей губой, уклонение, захват, удар. Уклонение, захват, удар. Безмолвный механизм, щедро осыпаемый пригоршнями ветра беспечной осенью в желто-красных одеждах. Осени нет дела до глупых людей. Хельк остро ощутил свою беспомощность, детское, почти позабытое чувство, которое на самом деле не забыть никогда, как ни старайся. Когда взрослые выглядят богами, повелевающими с небес, когда старшие ребята командуют лишь потому, что они старше, когда ты всего лишь ребенок и ничего не можешь сделать с этим всего лишь ребенок, и твоей судьбой распоряжаются другие, а ты ничего не можешь сделать. Вот как сейчас. Холод пробирал Лиса от головы до ног, но Гулёна осень не имела никакого отношения к охватившему парня ознобу. Альдиссурдсдаттир. Зима неумолимо приближалась. Ранние сумерки, туманы, устойчивые северные ветра, вроде и не морозно на улице. Когда бегаешь утром или прыгаешь с топором, отрабатывая приемы, так вообще жарко. А вот полежать на солнышке, лениво почитать учебник уже не получится. Продрогнешь, и теплая шерстяная куртка не спасет. Спасал зал для самостоятельных занятий на втором этаже корпуса первокурсников. Здесь, как и в библиотеке, стояли столы, но не было строгих наставников и правил насчет тишины. Хочешь, учись, хочешь, хихикая, дурачься, да хоть по столам прыгай. Бывало, что и прыгали. Иными вечерами в зале не найти свободного стола, все оккупировано первокурсниками. Тогда приходилось идти в спальню к подругам. Но в спальне не то, в сон клонит, настроения рабочего нет. Сегодня в зале было почти пусто. Кроме Альдис, Лакшми, Тефи и Гурды здесь находилась только компания гальтов, тихонько зубривших в углу стратегимы. Обычный вечер на Виндерхиме. Один из многих. А потом меня вытошнило прямо в кабине. Голос Лакшми дрожал. И наставник Торстин заставил нас мыть эту штуку изнутри и снаружи. Гурда нахмурилась. Это его вина. Разве он не предупредил, что нельзя завтракать? Я и не завтракала. Только чаю выпила. Он же не предупреждал, что чай тоже нельзя. Глаза Пхатки наполнились слезами. Так стыдно перед Кришной. Он старается, помогает мне, а я не могу, просто не могу, я боюсь этой штуки. Не переживай, в первый раз всем нелегко, меня тоже чуть не стошнило, это был третий раз. Она всхлипнула. В первый я вообще потеряла сознание. Повисла неловкая пауза. Похожие чувства Альдис испытывала, находясь рядом с коллегами, осознание своей полноценности, смущение из-за нее и тайное, стыдное облегчение. Я могу ходить, хвала богам. Могу говорить, видеть, слышать, я не лишена всего этого. Судя по лицам подружек, они ощущали что-то похожее. Кое-как успокоившись, Лакшми продолжила. Я знаю, это бесполезно. Меня выгонят в конце года. Я ничего не умею, у меня не получается. Но все равно буду пробовать. Почему? Мягко спросила Гурда. Ты так не хочешь возвращаться домой, или боишься? Домой? Я очень-очень хочу домой. Там мама, сестры, там тепло. Там все добрые, нет, вы тоже очень добрые, и наставники, многие, но дома все равно по-другому. Тогда почему? Потому что если я сейчас перестану стараться, то Кришна, вы же слышали, что сказали наставники. Если я не буду стараться, он никогда не сдаст экзамены, а он так мечтает учиться дальше. Она снова заплакала, в этом вся Лакшми, отдаст последний кусок хлеба другому, потому что ему нужнее. Ее напарник, мрачноватый Пхат Кришна, обращался с девушкой, как с надоедливой собачонкой. Нет, не обижал, но покровительственно помыкал, а то и вовсе игнорировал. Порой небожитель все же снисходил до того, чтобы объяснить напарнице какие-то сложные моменты, но большей частью старался просто отстранить девушку от работы, считая бесполезным балластом. Короче, при таком подходе неудивительно, что у Лакшми ничего не получалось. Прости, пожалуйста, если я сейчас скажу бестактность. Если не хочешь, можешь не отвечать, еще более осторожно продолжила Гурда. Но почему ты вообще сюда поехала? Ты же не хочешь быть пилотом? Лакшми вздохнула тяжко-тяжко. Боги не послали моему отцу сыновей. Должна была ехать моя сестра Рани, но она и мама. Они обе так плакали. Я сказала, что поеду вместо нее. За окошком северный ветер низким голосом тянул унылую песню. Ожесточенно спорили сокурсники над стратегемами. Хорошо, что я поехала. Ранее умерла бы здесь от тоски. Она не может без тепла. Недавно пришло письмо. Пхатка показала ямочки на щеках, словно солнце выглянуло из-за тучки. Сестра вышла замуж. Я счастлива. Даршан будет хорошим мужем. Погоди. Глаза Тыфи сердито сузились. Это не тот ли Даршан, который был твоим женихом? Да, это он. Но это не важно. Ничего себе не важно. С недавних пор Тыфи необычайно остро воспринимала все, что касалось дел сердечных. Ловкая стерва. Не надо, пожалуйста. Не говори так о ней. Ты ничего не знаешь. Она гадина, использовала тебя. Лакшми вскочила. Ты ничего не знаешь. Мальчишки в углу оторвались от учебника. Один выразительно покрутил пальцем у виска. Я пойду. Стой, Лакшми, подожди. Гурда дернула Тыфи за рукав. Сиди с нами. Надо ее догнать. Тыфи, ты уже достаточно ей наговорила. Хватит плевать в чужих родственников. Я просто не могу этого слышать. Гальтка сердито всплеснула руками. И вы тут сидите, как будто так и надо. Альдис, ты чего молчишь? В последнее время Тыфи начала считать себя в ответе за все, что происходит или происходило с близкими ей людьми. Иногда такая забота подкупала, иногда за нее хотелось прибить. Даже желая Альдис разделить негодование подруги, ничего бы не получилось. Выйти замуж в 15 лет и остаток жизни управлять хозяйством, следить за слугами, рожать, воспитывать детей. Ужас какой! Свихнуться можно от такого счастья. Я думаю, женихи Лакшми, это не наше дело. Гальтка замолчала и надулась. Обычно Альдис поддерживала ее в вопросах наведения справедливости. Обычно их обсуждения не затрагивали друзей и знакомых. Не стоило начинать расспросы. С подачи Гвендолин в маленькой компании давно установилось негласное правило не лезть в чужое прошлое. Кому-то слишком больно было вспоминать родных, для кого-то Виндерхейм стал настоящим спасением от домашней тирании. Задавать много вопросов неуместно, судить бестактно. Если человек захочет, сам расскажет. Гурда, когда мы поговорим с Сигрид насчет замены, надо выбрать подходящий момент. Риака согласилась, Накамура так вообще в восторге. Прошел уже месяц. Да, я знаю. Гурда покраснела. Прости, я поговорю с ней завтра. Мы поговорим. Да, конечно, мы. Стол накрыла тень, рядом, сердито сложив руки на груди, стояла Гвендолин. «Кто обидел ребенка?» – грозно спросила она. «Почему Лакшми вернулась в комнату вся в соплях?» – Тыфи показала язык. «Поверить не могу, Гвен пришла заступаться за обиженных. Рагнарёк на пороге?» «Не, я пришла за моим учебником, который она тут оставила. Доверяю вам после этого ценные вещи, и, кстати, Альдис». Она хихикнула. «По дороге встретила Бирана, он искал тебя, мамочки». Курсантка вскочила как ошпаренная. «Не советую», — предупредила Гвен, угадав ее намерение. «Он может ждать внизу, или на лестнице. Что за идиотская архитектура в корпусе первокурсников? Единственная лестница из комнаты вела вниз, в холл». Девушка сползла под стол и забилась в щель между скамейкой и стеной. Только бы пронесло. Гвен присела рядом. «Ой, а я тебя вижу. Отвернись, пожалуйста. Меня тут нет». Гальтка снова хихикнула. «Как же нет, когда вот она ты. Ладно, ладно, исчезаю». Теперь было видно только ее сапоги. «Так, учебник я нашла. Посижу-ка с вами немного. Вдруг Бирон придет. Я не могу это пропустить». Кто-то опустился сверху на скамью, и чужие ноги окончательно перегородили обзор. «Так и будешь прятаться?» — раздался над головой укоризненный голос Тыфи. «Не жалко тебе его?» — Альдис промолчала. «Ты не можешь вечно бегать. Когда-нибудь придется поговорить. Когда-нибудь придется. Но не в этот раз». После чтения айкуменовской лирики у Бирона совсем потекла лодка. Парень приставал к Альдис на совместных занятиях, подкарауливал ее после лекций, назойливо предлагал свою помощь, снова читал стихи и все время говорил, говорил, говорил. Рядом с ним девушка почти физически ощущала, как тонет в чужом велеречивом словоблудии. Уже через 5 минут уши словно забивало ватой, а разум отказывался воспринимать смысл сказанного. И главное, совершенно непонятно, что с ним таким можно сделать. Он не дразнился, не пытался поссориться. Он, кажется, даже не издевался. «Ума не приложу, чего ему надо», — пожаловалась как-то Альдис подругам. Джинли только хмыкнула, Гурда странно посмотрела, а вот Гвендолин не упустила возможности поехидничать. «Действительно, чего бы ему могло быть нужно? Обманчиво невинным тоном спросила она в пространство. О чем ты, Гвен? Говори прямо. Слушай, ну не надо притворяться невинной кошечкой, вмешалась Тэфи. Я не притворяюсь. Тэфи вгляделась повнимательнее в ее лицо и прыснула. Да втюрился он, врешь. Отчего-то она ужасно разозлилась. Захотелось накричать на Тэфи, чтобы та не молола ерунды. У тебя от общения с Фридмундом остатки мозгов ветром выдуло. Да не вру я, честно. Точно, подключилась Гвендолин. Все девчонки давно знают, ты одна не замечаешь. Идите вы. Но ушла как раз Альдис. Сбежала под насмешливые комментарии подруг, забыв конспекты на столе, и долго еще потом наворачивала круги по тропинке для утренних пробежек, переваривая обиду непонятно на кого. На себя, наверное. А Бирам продолжал ухаживание методично и упорно, совершенно не считаясь с окружающей реальностью. И надо бы выбрать время, чтобы объясниться с ним раз и навсегда. Элементарная порядочность требовала подобного. Альдис трусила. Это было ужасно, позорно, недостойно, но мысль о разговоре на чистоту, который необходим и неизбежен, приводила ее в трепет. Легче делать вид, что по-прежнему не понимаешь ситуацию, и надеяться, что Бирану скоро надоест. Увы, не надоедало. Свант был одним из тех прямолинейных упертых упрямцев, что, раз наметив цель, двигаются к ней, не сворачивая, не спеша и не снижая скорости, и могут идти годами. Намеков он тоже понимать не умел. Да поговори ты с ним, чего так переживать, удивлялась Тэфи. Легко советовать, поговори. Разговор означал готовность взять на себя ответственность за жизнь Бирана, его поведение, его влюбленность, его разочарование. Альдис не чувствовала себя готовой. Она вообще не была готова отвечать за кого-то, кроме себя. Ну, может, немного за подруг и за отца, хотя он далеко, и он взрослый, сам справится. И за Такаси, и за... Короче, и так список немаленький получался. Как вести себя с Бираном, что ему говорить, как убеждать. Будь она малахольной девицей из любимых ее поклонником романов с континента, она нашла бы верные слова, что-нибудь вроде: «Я ценю ваши чувства, милорд, но сердце мое навеки отдано другому и похоронено рядом с ним. Ничто в всем бренном мире не в силах разжечь в душе огонь прежней страсти. Цветок моей юности зачах прежде, чем раскрылся, только хлад могилы отныне будет мне укрытием. Молю вас понять и простить. Вы еще молоды и сможете утешиться с другой. Овсятец. Разве люди так говорят? Нет, идею искать нужные слова в сентиментальных романах и кумены сложно назвать удачной. Своих слов, чтобы объясниться с сокурсником и при этом не обидеть и не ранить, у девушки не было. Это не очень-то честно, знаешь, хотелось сказать что-нибудь вроде: «Я знаю, Тэфи, но зачем?» Это ничего не меняло. Под скамейкой было пыльно. «О, Бирон, снова здравствуй», промурлыкала Гвен голосом сытой кошки. «Давно не виделись. Приветствую тебя, Гвендолин, и остальных прекрасных дев, что собрались здесь. Ты, должно быть, забыла, но мы виделись всего несколько минут назад. Внизу, прямо у лестницы, ведущей в эту комнату, ты прошла мимо, я поздоровался и спросил, не видела ли ты свою белокурую подругу. Ты ответила: «Я помню». Ты ответила, что не видела и не знаешь, где она. Тогда я спросил, куда ты направляешься, и ты сказала, что в зал для занятий, и довольно справедливо заметила, что эта комната – единственное место, в которое можно попасть, поднимаясь по лестнице. Ты ушла, а я остался продолжать свои поиски, не теряя надежды все же встретиться с Альдис. «О, так ты Альдис ищешь?» – перебила его Тэфи. «Она здесь». Сапог Гальтки чувствительно стукнул по бедру, намекая на то, что покрывать подружку Тэфи не собирается и пора бы уже не позориться и вылезти. «Где?» – возопил Бирон, оглядывая комнату. «Где белокурая ясноглазая дева?» Мальчишки в углу заржали. Бирон с его влюбленностью уже стал ходячим анекдотом и вечной мишенью для подколок. То, что объект шуточек этих шуток не замечает, не умаляло радости шутников. Под столом. Еще один пинок со стороны Гальтки. Уронила карандаш и полезла подбирать. «Альдис, вылезай. Тебя Бирон ищет». «Слышу», – прошипела сквозь зубы девушка. «Ладно, Тэфи, я тебе это припомню». При виде девушки в пыльном, мятом мундире лицо Сванда озарилось счастливой улыбкой. «Хвала всеотцу, я уже не чаял тебя найти. В последние дни словно злой рок стремится развести нас как можно. У тебя какое-то дело ко мне?» «Да». Бирон взмахнул зажатой в руке книгой. «Я нашел в библиотеке сборник Варкапублия-младшего и хотел предложить вместе насладиться изысканными строками». «Тэфи права, нельзя вечно бегать от этого», — «Послушай, Бирон, нам надо поговорить». Мокрый плац был совершенно безлюден. Пятна света от фонарей отражались в лужах, а в воздухе повисла липкая, сырая морось. Комендант говорил, что через 2-3 недели опостылевшие тучи наконец уйдут, а вместе с ними уйдут постоянные дожди и туманы. Задуют южные ветра, будет больше солнца. Зима на Виндерхиме ласковее, чем осень. Глаза Бирона подозрительно сияли. Неизвестно, каких слов он ожидал от сокурсницы, но явно не тех, что она собиралась сказать. «Бирон». Альдис осеклась, не зная, как продолжить. Подкинули Йоту наработку. «Не говори ничего, любовь моя». Он взял ее ладонь двумя руками и шагнул близко, слишком близко. Оказалось, что он почти на голову выше Альдис. От неожиданной, непривычной близости по коже пробежал озноб. Она как-то остро почувствовала себя меньше и слабее Бирона. И что удивительно, это чувство не было неприятным. Преодолевая наваждение, Альдис помотала головой и отступила. Парень не пытался снова сократить дистанцию, вместо этого взял и опустился на одно колено, как герой все тех же сентиментальных романов. «Сегодня особая ночь, ночь признаний, и я скажу те слова, что давно храню в своем сердце. Сперва я надеялся завоевать любовь хитростью, но вчера прочел огонь желания и понял, что честность – лучшее оружие. Да не будет между нами лжи и недомолвок. Пусть искренность моих слов сорвет завесу тайны. Знаешь же, с той минуты, как я увидел тебя, я понял. Ты особенная, не такая, как все. Я такая же, как все девчонки на острове. Ты обманываешь себя. Ты не могла бы стать, как все, даже если бы очень постаралась. Что ты имеешь в виду? Показалось? Или он и правда на что-то намекает? Ты особенная. Драккар среди кнаров. Жемчужина среди гальки. Рысь среди кошек. Нет, показалось. Ох уж эти поэтические образы Бирона, и я тоже особенный. Норны предрешили нашу встречу. Сейчас хороший момент, и я должен сказать то, что понял еще при первой встрече. Я люблю тебя. Ох, никто и никогда не говорил ей «я люблю тебя». Альдис даже не подозревала, что это так приятно. В душе отчаянно, тоскливо взвыл голосок, умоляющий не отказываться от предложенного дара. Захотелось схватить поклонника за плечи, затрясти и потребовать. Давай. «Повтори это, скажи это еще раз, пожалуйста». Он ведь повторит, с радостью. Он приложил ее ладонь к своим губам, и это тоже почему-то не было неприятным. «Бирон», ее голос дрожал, «пойми, пожалуйста, я меньше всего на свете хочу тебя обидеть. Я уверена, ты очень хороший парень, ты, наверное, даже особенный, ты просто ошибся. Я не особенная, и я не твоя судьба, я просто обычная девчонка». «Всятец, где же те самые слова? Где они, когда так нужны?» «Нет, ты особенная», — упрямо повторил сокурсник. «Ерунда, ты сам все это придумал. Бирон, я обычная, и я никого не люблю, прости, даже не хочу, и врать не хочу, и я, мне неприятно слышать, когда ты меня сравниваешь с рысью и жемчугом. Звучит так, как будто я тебя обманула. Ты говоришь, что любишь, и я чувствую, что должна что-то дать тебе взамен, а у меня ничего нет для тебя, совсем. Прости, я не умею любить, я как мороженая рыба». На последних словах Альдис затрясло, пришлось замолчать, просто чтобы не расплакаться. «Вот и все, дура, так тебе и надо», — злобно пропищал все тот же голосок. «Сейчас Бирон поднимется и уйдет. Нет, может, сначала он не поверит, будет спрашивать, есть ли шанс что-то изменить, исправить, а шанса нет. Возможно, великий зодчий просто не заложил в Альдис способность любить мужчин. Она будет очень убедительной, и он уйдет. И это будет правильно, потому что пользоваться чужим чувством, позволять любить себя и ничего не давать в ответ, подло. Он хороший парень, и он не виноват, что Альдис так сильно хочется чувствовать себя нужной кому-то. Сванду будет тяжело, но это пройдет. На минуту они так и застыли, Бирон в луже на одном колене и Альдис рядом. Хорошо, что мимо плаца не проходил никто из взрослых, мог бы неправильно понять, или наоборот, слишком правильно. «От судьбы не уйдешь», — улыбнулся Бирон. «Тебе суждено любить меня, мы будем вместе, это предрешено. Мы закончим академию, ты выйдешь за меня замуж и станешь хозяйкой моего Фордера. Мы будем жить в доме моих предков, и ты подаришь мне 4 детей, 2 сыновей и 2 дочерей. Ты будешь вести хозяйство, ждать меня, я продвинусь по службе и дослужусь до генерала. У нас будет дом в столице, каракатицу тебе в жены». Она выдернула руку, с неожиданной яростью толкнула парня в лужу. и ушла. Вот всегда так, откроешься кому-нибудь, а он: «Я люблю тебя», как же. Свант любит кого угодно, только не Альдис. У него в голове красивая цветная картинка, наподобие рекламной открытки. И на этой открытке слащавый Альдис с рекламной улыбкой, вся такая особенная-приособенная, видит всятец, даже лучше, что это все оказалось ненастоящим. Ей ни в чем себя упрекнуть, только почему так больно, почему так хочется плакать. Интермедиус. Сигрид Кнутсдоттир. Если Клитбранок и удивился, когда в столовой к нему подсела Сигрид Кнутсдоттир, он ничем не выказал этого удивления. Он вообще славился умением скрывать свои чувства. Отец Клида был Гальтом, мать Неронкой. Такую пару не часто встретишь. Вопреки всем усилиям правящего дома Солнца, каждый народ предпочитал выбирать супругов из своего племени и неохотно мешал кровь. И это несмотря на то, что дети от таких браков зачастую рождались умными и красивыми. А Клид был красив по меркам любой из рас. От матери он унаследовал слегка раскосые глаза и прямые темные волосы. От отца – молочно-белую кожу, острые скулы, по-гальски изысканные черты лица. Его считали красавчиком в молодости, но и сейчас, перешагнув 40-летний рубеж, он не утратил привлекательности для женщин. Напротив, зрелая мужественность, выправка военного и боевое прошлое вкупе с саркастичной маской разочарованного в жизни циника, все это без промаха било в женские сердца. И красавицы, и дурнушки с одинаковой легкостью теряли голову. Острая на язык Киеканода даже как-то съязвила, что Бранок сбежал на Виндерхейм от излишнего женского внимания. Кто знает, может, в этих словах крылось больше истины, чем полагала сама Неронка. Если это и было целью Бранага, то он просчитался. Тертые жизнью женщины-офицеры в полной мере оценили такой подарок судьбы. Официальный запрет на служебные романы не мешал им комментировать и сравнивать окружающих мужчин, иногда в едкой, потрясающей по своему цинизму манере. А уж о курсантках и говорить неудобно. Клит оглянуться не успел, как стал предметом страсти нежной, причиной ночных слез в подушку и адресатом анонимных посланий, изрисованных сердечками. И пусть все эти охи и вздохи не переходили границу игры, впоследствии офицеру приходилось разгребать еще долго. Все это способствовало тому, что Бранок стал не самым приятным собеседником для женщин. Пусть даже одноглазая ротная никогда не отпускала замечаний насчет задницы Клида, хватало и того, что она общалась с Киеканода, которая не упускала случая подколоть слишком красивого офицера. Нельзя было сказать, действовали ли чары на Сигрид Кнутсдоттир. Среди постоянных обитателей Виндерхейма не поощрялась общительность или излишняя болтливость, но даже на фоне сдержанных коллег эта женщина смотрелась абсолютной одиночкой. Тем удивительнее был ее неожиданный интерес к ротному чужой группы. Она ждала, пока приятель Клида, толстощекий Ракиш, торопливо и жадно глотал горячую кашу с мясом. Обжора Ракиш всегда заканчивал трапезу первым и редко ждал товарищей после того, как миска пустела. Говорил, слишком обидно смотреть на чужую полную тарелку. Сейчас это было на руку Сигрид. Минуту спустя после ухода Пхата женщина опустилась на освободившееся место. «Здравствуй, Клид». «Здравствуй, Сигрид». «Какой, Хаем, приятный сюрприз. Я знаю, ты умеешь хранить секреты. Могу я надеяться, что этот разговор останется между нами?» Клид отпил немного чаю, промокнул губы салфеткой. Аристократизму, с которым он это проделал, мог позавидовать сам конунг. «Зависит от разговора. Разговор о курсантах, о твоем курсанте. Интересно, с чего бы это тебя так волновали малолетки? Хочешь, по примеру сунниты, окрутить какого-нибудь щенка? О недавно выявленной любовной связи между наставницей суннитой Шукла и подопечным Бранага, 16-летним Тором Гудиссоном, сплетничали не только наставники и ротные, но даже курсанты. Меня не интересуют второкурсники. Так да или нет?